4.4. Языки программирования для квантового компьютера. К настоящему времени уже появились первые языки программирования для квантового компьютера, в частности QCL – Quantum Computation Language. Как пишут разработчики языка в документации, квантовые вычисления сейчас все еще рассматривают как специальную дисциплину в рамках теоретической физики, несмотря на то, что она имеет много общего с классической информатикой. Одна из причин того, что сообщество программистов медленно принимает квантовые вычисления, запутывающее разнообразие формализмы, дираковские обозначения, матрицы плотности, гейты, операторы и так далее. Все эти теоретические инструменты ничего не имеют общего с классическими языками программирования, а изложение самих основ квантовых вычислений часто слишком усложнено. В результате программисты испытывают трудности при моделировании квантовых логических операций знакомыми им средствами. QCL пытается восполнить этот пробел. Архитектурно независимый язык программирования высокого уровня для квантовых компьютеров с синтаксисом, заимствованным от таких классических языков, как C или Pascal. Этот синтез теории квантовых вычислений и обычных языков программирования обеспечивает моделирование и полное выполнение квантовых алгоритмов, включая классические компоненты, в одном совместимом формализме. Приведена ссылка. По аналогии с классической машиной Тьюринга, в квантовых вычислениях рассматривается квантовая машина Тьюринга. Классическая булевая логика обобщается квантовыми гейтами, а квантовым унитарным оператором ставится в соответствии частично рекурсивные функции. Машина Тьюринга получила свое название по имени английского математика Алана Тьюринга, предложившего в середине 30-х годов 20 века способ формального задания алгоритмов с помощью абстрактной воображаемой вычислительной машины. Эта машина представляет собой простейшую модель вычислительной машины с линейной памятью, которая, согласно формальным правилам, преобразует входные данные в выходные с помощью последовательности элементарных логических операций. Несмотря на простоту машины Тьюринга, на ней можно имитировать любую программу для обычных компьютеров. Очевидно, что моделирование квантового компьютера на традиционном классическом компьютере – неразрешимая проблема. Требуемые ресурсы растут по экспоненте с количеством квантовых регистров памяти при моделировании. Операции даже с несколькими десятками кубитов выходят за пределы возможностей любого самого мощного суперкомпьютера, а добавление одного нового кубита каждый раз удваивает необходимые ресурсы. Поэтому естественно, что на QCL можно пока программировать только очень маленькие квантовые компьютеры. Но и этого достаточно, чтобы опробировать основные алгоритмы квантовых вычислений и отработать их прежде, чем появится возможность их применения на полноценных квантовых компьютерах. Первый квантовый компьютер будет, вероятно, состоять из некого экзотического железа, которое хранит квантовые состояния и манипулирует ими. Его жизнь станут поддерживать аппаратные средства окружения, которые обеспечат его работоспособность и дадут пользователю разумный интерфейс для общения и программирования в некой среде. QCL моделирует такую программную среду, предоставляя классической программной структуре квантовые типы данных и специальные функции, позволяющие выполнить операции над ними. В квантовом программировании уже развиваются и отдельные направления, например, работа со звуковыми сигналами. И чтобы дать вам, уважаемые читатели, небольшой отдых после восприятия серьезной информации, приведу в заключении раздела сообщение на эту тему из бульварной прессы. Ссылка на статью. Группа ученых из французского центра национальных научных исследований разработала новый метод компрессии звука, который можно будет использовать в квантовых компьютерах, сообщает газета News Factor. Джей Вон Ли, а также его коллеги Дмитрий и Алексей Шепелянские утверждают, что классические методы анализа аудио неприменимы к квантовым сигналам, и подчеркивают при этом, на данном этапе очень важно найти метод, который удовлетворял бы новым требованиям квантовой компьютерной техники. Первые результаты уже достигнуты. В первом эксперименте удалось воспроизвести фразу «Приветствие компьютера HAL» из знаменитой космической «Одиссеи» 2001 года Артура Кларка. «Good afternoon, gentlemen. I'm HAL 9000 computer. I became operational at the HAL lab in Urbana, Illinois on the 12th of January. По словам исследователей, полученные ими в результате расчетов данные демонстрируют, что звуковые сигналы, сохраненные в квантовой памяти, могут свободно распознаваться настоящими квантовыми компьютерами. Как говорит Дмитрий Шепелянский, 50-кубитный квантовый компьютер способен вместить в себя информацию, превосходящую по объему ту, что хранят сейчас все современные суперкомпьютеры вместе взятые. Объясняя теорию кодирования звука в квантовых компьютерах, Дмитрий Шепелянский отметил, что сгенерированный ими голос HAL состоял из 18 кубитов и являл собой волновую функцию квантового компьютера, которая была записана в память квантового регистра, сформированного кубитами. Разработанный группой Шепелянского метод квантового преобразования Фурье очень близок по принципу своего действия к кодированию обычного формата MP3, быстрому преобразованию Фурье. Ученым удалось произвести числовое моделирование этого процесса, что позволило получить оптимальный алгоритм декодирования зашифрованного звукового сигнала в квантовой технике и, соответственно, добиться оптимального звучания восстановленного сигнала.